Глава 11. Ванесса мягко спланировала к родному коцебу и приземлилась точно на балконе, рядом с Шамшудином. Кушит-полукровка дружелюбно кивнул ей, не отпуская штурвала, и вновь устремил взгляд к происходящему внизу. Старый дом Кацаньямера нисколько не изменился за прошедшие дни. Все осталось точно таким же, даже чашка кофе рядом с Шамшудином. «Ну как у вас тут все?» – рассеянно спросила Вон, выискивая в бинокль креола. «Живы!» – коротко ответил Шамшудин. «Это хорошо!» – также коротко прокомментировала Ванесса. Она, наконец, нашла то, что искала. «О, черт! Креол уже встретился с большим боссом!» «У этого колдуна очень мощная аура!» – согласился Шамшудин, пристально вглядываясь в крохотную фигурку Ригелиона. «Да!» – сумрачно кивнула Ванесса. «Он страшно противный!» «Что-что? То есть он страшный противник?» Встряхнула головой Вон. «Тьфу, заговариваться от волнения начала!» Она поймала в окуляр лицо учителя и прошептала. «Будь осторожен, ладно?» Креол и Ригелион внимательно разглядывают друг друга. Вокруг них как-то само собой установилось пустое пространство. И довольно обширное. Ни один солдат не смел не то что приблизиться, даже взглянуть лишний раз в сторону этих двоих. «Я, Ригелион Одноглазый!» 12-й в Совете 12-ти! 4-й маршал Серой Земли!» Официально представился Ригелион. «А как твое имя?» «Зачем тебе мое имя, труп?» Растянул губы в улыбке креол. «Надо же что-то написать на твоем надгробии!» Пожал плечами Ригелион. Произнеся это, Серый маршал мысленно восхитился собой. Впервые за очень долгое время у него родилась такая удачная острота. И не спустя несколько часов после реплики противника, как бывает обычно, а практически мгновенно. Сомнений нет, сегодня ему сопутствует удача. «У тебя очень мощная аура», – задумчиво произнес креол. «Мощная, но слишком уж однотонная. Узкая специализация?» «Я армейский колдун», – кивнул Ригелион. «Я умею только драться, но уж зато это лучше всех». «Пока я вижу только слова». Принял боевую стойку креол. Из кулаков вырвались полыхающие огнистые лезвия. Ригелион Одноглазый тоже встал в позицию, схлопывая вместе ладони. Между ними вспыхнула шаровая молния, мгновенно выросшая в еще один огненный меч, почти 3-метровой длины, формой похожей на громадную сосновую шишку. «Чрево Тиамат!» – нахмурился креол, рассматривая потоки маны, хлещущие вдоль духовных линий противника. «А ты силен!» «Это мое искусство!» Загорелись глаза Ригелиона. «Искусство армейского колдуна! Сразимся! Сразимся насмерть!» Одноглазый маршал плавно повел клинком из стороны в сторону, креол оскалился и резко метнулся вперед, скрестив мечи под прямым углом. «Удар! Удар! Еще удар!» Воздух раскалился от страшного жара. Бурлящий огонь, сжатый до узких полос лезвий, едва только не кричит, рвясь на волю в бесплодных усилиях. Лица мага и колдуна совершенно скрылись за матовым блеском защитных полей. Виднеются только серые глаза креола и почти белый зрачок Ригелиона. Мощь. Необозримая, неописуемая, воистину сказочная мощь. Колеблется и кипит в руках властелинов заклинаний. Земля под ногами трескается и крошится. Мана струится по венам чародеев. И в такт чарам стучат сердца. Грохот пушек и солдатские крики остались где-то в другом мире. Здесь и сейчас существуют лишь два человека и их поединок. Колдовской поединок. Пусть эти пламенные мечи и похожи на обычные металлические, но для владения ими нужны отнюдь не фехтовальные навыки. Движения рук вообще не имеют особого значения. В принципе, такой магический клинок может и не быть присоединенным к телу. Его держат не ладонью, разумом. Не меч сейчас разит противника, не меч, а воля, что его направляет. Просто чем теснее контакт мага и его заклятия, тем меньше рассеивание маны. Меньше рассеивание – больше энергии в клинке. Больше энергии – выше скорость движений и поражающая мощь. В единоборстве заклинаний важны не мускулы, не быстрота реакции, но сила воли и ментальный контроль. Здесь сражаются духовной силой, не телесной. А вокруг продолжает бушевать общая баталия. В пороховом дыму мелькают кирефовые клинки паладинов, встречающие колдовские выплески. Без устали грохочут рокушские пушки. Присоединила голоса и более скромная артиллерия серых. рассекают пехоту драгунские сабли. Жалобно ржут пронзенные пиками кони. Штык и пуля, пуля и штык. Сегодня им досталось немало работы. Сверху серых поливают зеленые молнии, обильно извергаемые боевыми кристаллами. Чопорный Брауни в ливрее неспешно переходит от одного к другому, наводя их на цели. Как уж он там их программирует, бог весть, но ни один из смертельных лучей даже краешком не задевает рокушцев. Шамшудин пристально наблюдает за полем брани с балкона. Штурвал Коцебу он уже давно не держит. Вместо этого пальцы напряженно замерли, сложенные лодочками, а в глазах увеличились зрачки. Архимаг Маргул выкладывается на полную. Телекинез. Вот чему Шамшудин посвятил всю жизнь. Телекинез. Управление материальными объектами одной лишь силой воли. Теперь он демонстрирует, насколько могуч может быть телекинетик, достигший подлинных высот в своем искусстве. Солдаты и пушки десятками взмывают воздух и уносятся прочь, словно подхваченные ураганом колоссальной мощи. Пули и снаряды просто останавливаются, не долетая до цели. Или вовсе поворачивают и разят своих. Пики и мушкеты вырываются из рук, обращаясь против владельцев. Серые гибнут с поразительной скоростью. Шамшудин раздавливает сердца и головы, отрывает конечности или просто комкает людей, как мягкий пластилин. Кажется, что на поле боя бушует невидимый тысячерукий колосс. Теперь Ванесса воочию увидела, почему этот крайне узкий специалист считался одним из сильнейших магов Шумера. Сейчас Шамшудин с легкостью истребляет врагов сотнями, причем безо всяких видимых атрибутов, вроде огненных шаров или клинков. Он парит над сечей стоглавым тифоном, уничтожая всех серых, попавших в поле зрения. Однако и неприятельские колдуны демонстрируют изрядное мастерство. Логмир Двурукий и Скайлер Тысяча Лиц возобновили прерванный поединок, и пока что по-прежнему с переменным успехом. Всадники на вампирах бьются с паладинами на равных, даже, пожалуй, с некоторым превосходством. Реймаку балетмейстер выделывает антраша в самой гуще сражения. Сегодня он применил не балет, а смерч клинков. 6 дюжин сабель, на сей раз превосходной ковки, кружатся в бешеном водовороте, не давая никому даже приблизиться. Стальные лезвия отбивают пули фузелеров и арбалетные болты паладинов, поражают врагов десятками и защищают хозяина с той холодной яростью, что присуща только истинному металлу. «Танец! Танец! Танец! Смертельный танец!» Горят глаза Реймаку. «Гордость моя, жизнь моя, сердце мое! Если я умру сегодня, то я умру, танцуя! 2, 3, 4!» Альбракия-змея разглядывает битву с 70-футовой высоты, восседая на плоской голове исполинской змеи. Не просто змея, сама королева-змей, лучшая из призывающих заклятия Альбракии, способная сокрушить даже гранитный бастион. Чешуйчатая броня царицы рептилий легко выдерживает снаряды рокушских бомбард. Тяжеленный хвост давит солдат, как мышей, а пасть извергает бурные водопады кипящей отравы. Но ни смерч клинков, ни королева змей не могут сравниться с тем, от чего сейчас увертывается креол. Шумерский маг с дикой скоростью прыгает и перекатывается по земле, едва-едва не касаясь ужасных молний, плещущих вокруг. Сотни, даже тысячи извилистых спиралеобразных энерговсплесков скрутились воедино, образовав длиннющую колдовскую дубину – грозовой тайфун. Регелион Одноглазый раскручивает этот колдовской шест волнообразно, не давая креолу даже мгновения до контрзаклинания. Молнии грозового тайфуна задевают почву, та комкается и взрывается, образуя глубокие трещины и воронки. Воздух наполнился электрическими разрядами. Волосы обоих противников стали дыбом и мягко потрескивают. Креол запыхался. У него не осталось личных защит. Правда, все еще целы ледяной доспех и волновой щит, использованные против прежних чар Регелиона. 3-метрового огненного меча и сгущенных порывов ветра, рассекающих даже камень и металл. Но грозовой тайфун – это совершенно другое дело. Маршал Серых уже несколько раз задел противника. На церемониальном облачении креола остались обугленные прорехи, из-под них проглядывают ужасные ожоги. Архимаг тяжело дышит. Уже очень давно не сталкивался с таким искусным дуэлянтом. «Что ты все бегаешь?» – возмутился Регелион. «Стой на месте и сражайся, как подобает колдуну!» На самом деле креол все-таки может улучшить секунду-другую, чтобы активировать нужные защитные чары. Но он этого не делает, продолжая удирать от молниевой дубины так, словно вовсе не владеет никакой магией. Однако губы при этом непрестанно шевелятся. Креол начитывает одно из самых мощных атакующих заклинаний. Он уже убедился, что Ригелион способен защититься от любого заклятия из стандартного набора. Значит, нужны такие чары, против которых в принципе нет защиты. Существуют ли они? Да, существуют. В арсенале шумерских чародеев в свое время были такие разработки, как всепожирающий меч и всепожирающее копье. Первое – заклятие ближнего боя, второе – дальнего. Главное достоинство этих чар – они буквальным образом съедают любой магический экран, за исключением разве что абсолютной защиты. Применять всепожирающее копье против обыкновенного бойца и даже мага – бестолковый расход маны. Все равно, что охотиться на зайцев с гранатометом. Но против колдуна, в совершенстве освоившего искусство дуэли, великолепное оружие-сюрприз, способное решить исход поединка. Однако, как и положено особо мощным чарам, это заклинание чрезвычайно ресурсоемко, как в смысле потребляемой маны, так и места, занимаемого в памяти. Креол очень редко держал всепожирающее копье наготове, только если предполагал сражаться с магом, заведомо превосходящим его в бойцовом мастерстве. А таковые встречи происходили не так уж часто. Память мага подобна оружейной обойме. Количество патронов строго ограничено. Постоянно держать в боевой готовности редко употребляемое заклинание крайне расточительно. Пожертвовав некоторым количеством кожи и мяса, Креол сумел таки дочитать необходимый текст. Он рассудил, что грозовой тайфун – заклятие хоть и очень мощное, но сравнительно неуклюжее. Обладая маломальски сносной реакцией, от него можно попросту уклоняться. Какое-то время. А вот если он выставит очередную защиту, противник вновь сменит тактику. Придется выставлять другую защиту, а потом снова. И так до полного истощения маны. А кто может сказать, наверное, у кого она кончится раньше? Совершив кувырок через голову, Креол выкрикнул короткое слово «ключ», бросая в Ригелиона чары ледяной ноги. Маленькое шутливое заклятие на несколько секунд уничтожило трение между почвой и ступнями противника. Ригелион инстинктивно прижал руки к груди и грохнулся на земь, словно вдруг очутился посреди скользкого катка. Электроразряды, пышущие вокруг гигантской дубины, изломились, пошли кольцами. Не в силах удержать такой напор, маршал Серых резко сжал ладонь, развеивая чары. Секунда. Одна единственная секунда прошла с падения Ригелиона Одноглазого. Он оперся на локоть, ожидая удара противника. Что бы это ни было, у него найдется подходящая защита. Ригелион Одноглазый владеет защитными чарами для любого боевого заклятия, созданного Серой Землей. Но магический всплеск, изошедший от Креола, выглядел совершенно незнакомо. Ригелион плотно сжал челюсть. Кем бы ни был этот проклятый чужак, он очень силен и неплохо сражается. Довольно долгое бездействие имеет лишь одно объяснение. Готовил что-то очень мощное. Какое-то заклятие повышенной убойности. Но какое? Ошибиться нельзя. Ошибешься в контрзаклинании, второго шанса не будет. Что выставить? Щит Юкота, колпак ветров, крепостную стену? Нет, надо рискнуть. Рискнуть и закончить поединок одним единственным ударом. Правда, маны уйдет страшно много. Если противник пошел на хитрость, швырнув безвредную пустышку. Но кто не рискует, тот не выигрывает. Все это пронеслось в голове Ригелиона короткой вспышкой молнии. Ничтожная доля секунды потребовалась всепожирающему копью, чтобы достичь и поразить противника, однако тот успел встретить его ответным заклятием – зеркалом Скарпа. Лицо Креола исказилось бешеной яростью. Теперь пришел его черед столкнуться с незнакомой разработкой. Магические школы Шумера и Серой Земли имеют общие черты, но различий между ними тоже немало, как и между любыми другими магическими школами. Зеркало Скарпа названо в честь своего создателя – Скарпа Циклона, одного из прежних глав Совета 12. Областью применения схожа с всепожирающим копьем. Совершенно бесполезно против обычного человека. Заклятие одновременно защитное и атакующее, оно принимает вражеский чароимпульс, придает дополнительное усиление и ускорение, а потом отражает обратно. В конечном итоге противник в буквальном смысле уничтожает сам себя. Особенно выгодно, если тебя атакуют по-настоящему мощным заклятием. В усиленном виде оно станет еще мощнее. Сумеет ли колдун устоять перед собственной атакой, усиленной почти в полтора раза? Креол не сумел. Всепожирающее копье, ударившее в Ригелиона, лишь издало шипящий свист и ринулось обратно. Креол уже не успевал ни уклониться, ни защититься, да и не стал пытаться, ему ли не знать, сколько убойной силы вложено в его творение. Единственное, что Креол еще успел, повернуться правым боком и сосредоточить там все имеющиеся защитные чары, а потом молиться Мардуку. Ослепительный поток ударил собственного создателя безжалостным ураганом. Ледяной доспех и волновой щит просто перестали существовать. Правая рука креола мгновенно осыпалась сухим пеплом. Кожа на груди истрескалась и расползлась, обнажив ребра. Роскошное облачение архимага превратилось в обугленные лохмотья. Смоляные волосы, затянутые в хвост, обернулись уродливой плешью. Лицо превратилось в кошмарную горелую маску. Зубы раскрошились, правый глаз лопнул с противным хлюпаньем. Но на ногах креол устоял. Сила воли. Только громадная сила воли и неистребимое желание жить все еще поддерживают в сознании. После мертвого сна длиной в 5000 лет жизнестойкость шумерского архимага превысила обычную человеческую, и креол выдержал даже тот страшный удар, что сам же и направил. Че? Безуспешно пытаются выговорить обугленные губы. «Ты что, все еще жив?» – пораженно воскликнул Регилион. «Не уверен», – вырвалось из пересохшей гортани. Регилион Одноглазый смерил покачивающегося противника недоверчивым взглядом. Тот действительно выглядит скорее мертвым, чем живым. На лице лопаются пузыри, кожа отваливается ломтями, уцелевшая рука болтается плетью. «Только не пытайся сбежать, ладно?» На всякий случай попросил Регилион, задумчиво шагая к креолу. «Ты хорошо сражался, и я проявлю уважение, подарив быструю смерть. Просто стой спокойно, и сейчас все кончится». «Думаешь, сумеешь?» С трудом зашевелился язык архимага. «Не вижу никаких препятствий. Это будет проще, чем разрезать сырную голову. В тебе не осталось ни капли маны». «Тебе тоже». Креол сказал это больше наугад, но попал в точку. Зеркало Скарпа – заклятие громадной ресурсоемкости, весящее даже больше разрушителя цитаделей. Оно выпило всю ману Регилиона без остатка, вплоть до резерва. «Может быть», – чуть приподнял верхнюю губу маршал Серых. «Может быть, но я-то вышел из боя целым и невредимым, а вот ты… Ну же, падай! Падай, дохлятина! Падай сам, не упрямься!» «Ни за что!» «Ничего, я не погнушаюсь использовать обычную шпагу», — вытянул из ножен маршальский клинок Регилион. «Обещаю сделать все быстро». Налитой кровью зрачок повернулся в глазнице. Взгляд не отрывается от приближающегося колдуна. Левая рука, в отличие от правой, пострадала не очень сильно, и сейчас вены на ней медленно вздуваются, а пальцы с чуть слышным хрустом вывертываются из суставов. «Ну, посмотрим». Несколько неуверенно взмахнул шпагой Регилион. «До того, как научиться колдовать, я неплохо владел этой штуковиной, но это было так давно. Интересно, с одного удара получится?» «Оглянись, идиот!» Усмехнулся обгорелыми губами креол, указывая куда-то пальцем. Колдун резко развернулся, машинально принимая блокирующую стойку. Тело и в самом деле еще помнит навыки, давно позабытые разумом. «Ну и что я должен увидеть?» Расслабил плечи Регилион. «Тут никого не...» «Ничего», — удовлетворенно прокрипел креол. «Просто так я смог ударить тебя в спину». Регилион опустил глаза. Чуть пониже ключиц торчит нечто вроде окровавленного шила из черного стекла. «Обсидиан», — пробормотал колдун, роняя шпагу и сам валясь следом. Изо рта хлынула кровь. «Какой доверчивый, однако!» — удовлетворенно прошептал креол, падая почти одновременно с ним. «Попался на самый старый трюк!» Извлечение посоха из пространственного кармана — тоже магический акт, хотя и самый элементарный. В этом жалком состоянии он обошелся недешево. За полным отсутствием маны креолу пришлось тратить жизненную энергию — прану, а ее оставались жалкие крохи. Поединок креола и Регилиона продолжался довольно долго. К тому моменту, когда оба свалились замертво, победитель в общем сражении определился окончательно. Реймаку Балетмейстер пал, зарубленный паладинами. Лотный Гавиц и еще три рыцаря просто прошли сквозь его смерч клинков. Даже лучшая ларийская сталь не смогла повредить великолепному Керефу. Альбракия Змея лежит мертвой, обвитая все еще подергивающимся питоном. Преданному фамильяру отстрелили голову, но он и в таком состоянии пытался защитить хозяйку. Рядом тихо шипит королева змей, похожая на червяка, раздавленного ботинком. Чудовище расплющил зачарованный молот Индрака. Логмир Двурукий задумчиво стоит на краю бездонного колодца, воткнув катаны в землю. Когда Скайлер Тысяча Лиц понял, что серые проигрывают, он решил отступить. В конце концов, его личная битва с Логмером уже ничего не решала. Способ отступления он избрал оригинальный. Сначала Скайлер мгновенно вырастил из брюха туго скрученную костяную пружину, прижался к земле, что есть сил, и сиганул вдаль шагов этак на 500. Пока Логмер осознал произошедшее и добежал до удирающего противника, тот уже вновь переменил облик, став чем-то вроде здоровенной медведки с бурообразным наростом вместо головы. Всего несколько секунд, и колдун пробурил длиннющий тоннель. Отступать воздушным путем Скайлер не пожелал. Видел, что все вампиры лежат мертвыми, изрешеченные арбалетами паладинов. Гнаться за ним в этом жутком колодце не решился даже безрассудно храбрый Логмер. Если и сумеешь спуститься, вдруг Скайлер устроил там засаду. Сражаться в непроглядной тьме с огромным чудовищем-колдуном как-то не очень вдохновляет. Войско серых тает на глазах. Их первоначальный порядок давно разрушился. Части перемешались и хаотически отступают. Всех, от генералов до рядовых, охватило ужасное чувство поражения. Одни офицеры еще выкрикивают команды, пытаясь сберечь хотя бы остатки армии, другие сами поддались общему настрою и спасаются бегством. Боевой дух оставил серых, сменившись тем врагом, что страшнее любых пушек, паническим страхом. Остатки сломленных полков дорубила кавалерия. Паладины и драгуны преследовали серую пехоту, пока не раздробили на сотни отдельных групп и группочек. Слишком ослабшие даже для бегства застыли с поднятыми руками, тупо глядя в землю. Артиллерия и боеприпасы стали военными трофеями и уже пересчитываются рокушскими крикс-комиссарами. Серых выжило не так уж мало. В плен попали почти 15 тысяч человек. Еще около 10 рассеялись по округе. Скорее всего, их переловит еще до наступления следующего утра. Многие даже сдадутся сами, деваться им здесь некуда. Однако эти обломки уже не армия. Обезоруженные, лишенные командования, истощенные физически и морально. Разбитое войско подобно стреляной гильзе, хоть с виду и мало отлично от боевого патрона, но годится только на переплавку. Регелион Одноглазый тихо застонал и приоткрыл глаз. Наступил тихий, прохладный вечер. Битва подошла к концу. Стих шум орудий, не слышно криков дерущихся. Воздух пропах кровью и порохом. Поле, усеянное мертвыми телами, время от времени еще оглашается стонами раненых. Кто победитель, ясно с первого взгляда. Колдун-маршал горько улыбнулся. Несмотря на дыру в груди, боли нет. Лишь странный холод и онемение. Тело ниже подбородка совершенно не чувствуется, как будто осталась только голова. «Вы очнулись, повелитель Регелион!» Взволнованно зашептали ему в ухо. «Потерпите, я сейчас!» «Релейка!» С трудом выдавил из себя колдун, узнав голос. «Ты что тут? Как ты выжила?» «Я сбросила форменный плащ и притворилась обычной женщиной», ответила Рюлейка Мелодия, почему-то натужно кряхтя. «Один из рокушцев вынес. Представляете, вынес меня с поля боя. На руках». «Но ты же серая. Они что, не поняли? Не разглядели цвет кожи?» «Это был один из этих странных латников в серебряных доспехах. Он, по-моему, он догадался. Он ведь даже наступил на мой плащ», призналась Рюлейка. У нее в голове снова прозвучала странная фраза, произнесенная тем паладином. «Хочу верить по раскаянию, а не из трусости». «Но они какие-то ненормальные, эти латники. Я слышала, как они просили прощения у наших убитых». «Что? За что?» «За то, что пришлось их убить». «Они кто, жрецы с мечами?» Зло скривился Регелион. «Терпеть таких не могу. Что с остальными нашими, кто-нибудь выжил?» «Повелитель Скайлер сумел уйти. Остальных всех, кажется, моего брата точно убили, повелитель». «Брата? Ах да, Реймака!» — припомнил Регелион. «Соболезную. А где тот колдун? Он жив? Мертв?» «С которым вы сражались? Его унесли те латники. Они очень торопились. И еще там была какая-то девушка. Она очень громко на всех кричала». «А я?» «Они очень-очень торопились, повелитель Регелион», — смутилась Рюлейка. — «На вас даже не обратили внимания. Наверное, посчитали мертвым». — «Так и есть, наверное», — вздохнул колдун. Ему, наконец, стало ясно, что за холод охватил тело. Мертвящее дыхание смерти. Он толком не разглядел, чем именно его проткнули, но это явно было артефактное оружие. Такое впечатление, что через дырку в груди улетучивается сама жизнь. — «Ты что, меня тащишь? Куда?» — «Уже почти полчаса. Я прокралась за вами, когда все стихло, повелитель Регелион. Я попробую...» «Безмозглая девчонка!» — еле слышно прокрипел Регелион. Ты же не медик! Да я уже почти мертв!» «Я попробую найти медика!» «Всех наших медиков либо убили, либо взяли в плен. Просто оставь меня в покое. Я не хочу провести последние минуты, ползая в грязи!» «Но вы же еще дышите, повелитель, и разговаривайте!» «Колдуну трудно умереть!» — согласился Регилион. «Я был силен. А теперь пошла вон, поручик, это приказ». «Я лейтенант». «Понижаю звание за отказ повиноваться командиру», — отрубил Регилион. «Это жестоко!» — едва не заплакала колдунья. Ей без того приходилось нелегко. Повелитель Регилион — рослый мужчина атлетического сложения, а она всего лишь хрупкая молодая женщина. И тут столько трупов, а некоторые еще живы. И осторожность, осторожность, осторожность, не ровен час заметят. «Стой! Назови себя!» — грубо окликнули сзади. Рюлейка сглотнула и замерла, говорили на рокушском. А спины коснулось что-то острое и холодное. «Штык, конечно, только шевельнись, проткнут как жука». «Не как зеньорита», — удивился солдат, обойдя Рюлейка. «И молоденькая совсем». «Это ж серая, дурень!» — раздался другой голос. Рядом с первым солдатом встал другой, постарше и пошире в талии. «Небось, колдунья! У них других девок в армии не водится! Ты еще волочит кого-то! Это кто еще такой у тебя, а?» «Одноглазый! Да еще в сером пла... серый плащ!» — дико завопил первый солдат. «Генерал колдунский!» «Я маршал, недоносок!» — прохрипел Регилион. «Кончай его, чего замер?» — поднял фузей второй солдат. Руки отчетливо задрожали. «Обоих кончай!» Регилион зло улыбнулся. Ему в любом случае не дожить и до утра. Маны не осталось ни капли. А вот прана, прана еще есть. Самая чуточка, ровно столько, чтобы оставаться в сознании. «Рюлейка! Командуй отступление!» — рявкнул он. «Исполняй!» Вместе с последним приказом изо рта колдуна выплеснулась целая чашка крови и ослепительный жаркий сполох, обратившийся настоящим тараном жгучего ветра. Ветра, уносящего с собой саму жизнь. Последнее заклинание Эрегелиона Одноглазого. Оба рокушских солдата закричали и повалились на землю в предсмертной агонии. Рюлейка Мелодия жалобно всхлипнула, с трудом оторвала взгляд от уже мертвого лица маршала и бросилась на утек. Сражение за владыку серые проиграли.